боярин правду молвил. Да здравствует Дмитрий наш отец! Народ! Народ! Кремль! Царские палаты! Ступай! Борисова щенка! Да знаешь! Побить! Да знаешь, мои дебиты! Погибнет род Бориса Годунова! Кремль, дом Борисов, стража у крыльца, Феодор под окном. Дайте милостыню Христа ради. Поди прочь, не велено говорить с заключенными. Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле. Ксения под покрывалом подходит так же к окну. Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке. Есть о ком жалеть, проклятое племя. Отец был злодей, а детки невинны. Яблоко от яблони недалеко падает. Братец! Кажется, к нам бояре идут. Это Голицын, Масальский. Другие мне не знакомы. Ах, братец, сердце замирает. Голицын, Масальский, Молчанов и Шерифетдинов. За ними трое стрельцов. Расступитесь, бояре идут. Зачем они пришли? А верно приводить к присяге Феодора Годунова. В самом деле? Слышишь, какой в доме шум? Тревога! Дерутся! Слышишь? Визг! Это женский голос. Зайдем! Двери заперты. Крики замолкли. Масальская является на крыльце. Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Вы видели их мертвые трупы. Вы молчите! Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует.